26. Либо нас перережут цветные, либо мы их сошлем в иные миры, вернемся в свои пивные. Но то и другое не христианство, православные. Это не дело. Что вы смотрите, обалдело? Мы бы предали Божье тело, расчищая себе пространство.